Глава шестая. Восход солнца на Кадероне сопровождался уникальным явлением. Сине-белый занавес падал на линию горизонта, подобно светящемуся веку. Казалось, будто спускается затвор, изгоняющий мрак и открывающий путь ледяному свету кадеронского дня. Эффект приписывался флуоресцирующей компоненте воздуха, которая активировалась излучением местного солнца, а резкая линия раздела объяснялась маленькими угловыми размерами диска светила, бывшего почти точечным источником света. Джин тихо выскользнула из своей комнаты. Длинная и пустынная Мейн-стрит утопала в синей тьме. Ветер ударил Джин в лицо. Она задумалась о том, где можно было бы позавтракать. Когда-то припозднившихся пьяниц, игроков и присытившихся клиентов обоих городских борделей обслуживали в неопрятных кофейнях на Райском бульваре. Возможно, они еще существовали. Джин дрожала от ветра, дувшего с голых скал Кадерона. Она подняла воротник темно-синего жакета. Девушка ощущала, что кожа ее стала грязной и скользкой, но в столь ранний час в ваннах отеля не было горячей воды. Одна из экономических мер, позволявших Санхаусу обеспечивать свое показное великолепие. Блеск снаружи и пороки внутри. Напоминает некоторых людей. Джин вспомнила Гема Моралеса. Рот ее растянулся в презрительной улыбке. Самонадеянный, напыщенный глупец. Джин выбросила его из головы. В огромной вселенной он был атомом. Пусть наслаждается собой, параллельно продвигая ее расследование. Девушка дрожала. Было и в самом деле очень холодно и очень рано для каких-либо дел. Наверное, вожделенный чердак все еще утопает в клубах табачного дыма, запахи пива и парах виски. А старый хлам в нем окажется липким от въевшейся грязи и мохнатым от многолетней пыли. Но она и не ожидала ничего иного. В любом случае, копаться в старых вещах Джо Парле будет куда менее хлопотно без Гема Моралеса. Джин привычно свернула на Райский бульвар у здания суда и увидела впереди желтые огоньки кафе «Нью-Йорк». Она скользнула внутрь и села у стойки рядом с сопящим фермером, все еще осоловелым после ночной пирушки. Она тихо пила кофе и жевала пирожное, поглядывая на себя в зеркало за стойкой. На нее глядела очень красивая девушка с густыми, коротко остриженными черными волосами, кожей цвета старой слоновой кости, большим бледно-розовым ртом, изящным подбородком и огромными черными глазами, которые порой распахивались от возбуждения, а порой превращались в узкие щелочки под густыми ресницами. «Я буду красивой очень долго», — подумала Джин, — «если не дам себе выдохнуться. И дело не в том, что мне только 17 лет, можно сказать, расцвет девичества. Все дело в моей жизненной силе». Джин допила кофе и вышла на Райский бульвар. Мейн-стрит уже пронизывали бело-голубые утренние лучи. Места, на которые они падали, светились, словно покрытые огнями святого Эльма. Впереди, темный и облезлый, обозначился фасад таверны «Старый Ацтек», ее первого дома. Джин обошла здание и последовала хорошо знакомым путем, Забраться на крышу пристройки, сарайчика для продуктов, дернуть за жалюзи, с виду казавшиеся прочными, спрыгнуть на лестницу, перевести дыхание и, держась за стену, по узеньким ступенькам взобраться на чердак. Джин вслушалась. Ни звука. Не колеблясь, она толкнула запыленную дверь. Остановилась в проеме. Воспоминания детства нахлынули на нее, не давая дышать и переполняя сердце жалостью к спавшей тут когда-то сироте. Девушка заморгала, затем заставила себя отбросить эмоции. Она огляделась. Сквозь грязное окно снаружи проникал свет. Груда грязных коробок. Вот все, что осталось в этом мире от забулдыги Джо Парле. Как и опасалась Джин, они были пыльными, сырыми, липкими и пропитанными эманациями бара. В первой коробке она нашла счета, расписки и оплаченные чеки. Во второй обнаружился фотоальбом, который она отложила в сторону, а также множество оптических дисков. Теперь третья. Тут Джин настороженно подняла голову и прислушалась. Скрип пола. Джин набрала в легкие воздуха и повернулась. В дверях, глядя на нее, стоял Гем Моралес. Он слегка улыбался, скаля зубы. Вид у него был зловещий. «Так и думал, что найду тебя здесь», — тихо произнес он. «И я думала, что найду здесь тебя». Гем сделал шаг в комнату. Джин заметила, что лицо его застыло, точно как прошлой ночью. Она напряглась. «Гем?» «Да». «Ты боишься смерти?» Он не ответил, собравшись, как кот перед прыжком. «Один неверный шаг, и ты умрешь», — предупредила девушка. Бармен беспечно шагнул вперед. «Оставайся на месте!» Он приблизился еще на шаг и потянулся к ней. «Еще два шага, Гем!» И Джин показала ему то, что держала в руках. Маленькое устройство размером не более спичечного коробка. При нажатии на кнопку из крошечного отверстия в передней его грани вылетала игла, способная на 6 дюймов вонзиться в человеческую плоть, прежде чем взорваться. Гем замер. «Ты не осмелишься меня убить?» Очевидно, у него не хватало умственных способностей постичь, что Вселенная может существовать без него, Гема Моралеса. Дернув плечами, он шагнул вперед. Просвистела игла, слегка всколыхнув ткань рубашки. Джин услышала, как внутри бармена что-то глухо хлопнуло. Затем его тело рухнуло на пол, слегка содрогнувшийся от удара. Девушка поморщилась и не спеша засунула устройство обратно в рукав. Затем вернулась к коробкам. Возможно, ей не следовало подстрекать Гема болтовнёй о спрятанном богатстве, искушать столь глупого и слабого человека аморально. Джин вздохнула и открыла третью коробку. В ней, как и в четвертой, лежали календари. Джо Парле тщательно вел их, отмечая красным карандашом каждый прошедший день. Джин часто видела, как он покрывал своими каракулями страницы. Памятные записки? Она взяла календарь 17-летней давности и перелистала. Январь, февраль, март. В глаза бросилась надпись сделанная выцветшими черными чернилами. Сказать Молли в последний раз, чтобы она забрала свое чертово отродье. Молли. Никто никогда не сообщал ей имя матери. А кто такая Молли? Любовница Джо? Возможно ли, что сам Джо Парле был ее отцом? Джин подумала и пришла к выводу, что нет. Слишком много раз Джо поносил судьбу, которая заставила его заботиться о чужом ребенке. И еще она вспомнила, как однажды Джо, напившись до белой горячки, в течение доброго часа изрыгал в ее адрес чудовищные проклятия, успокоившись только после того, как заявил, что продержит у себя ее еще пару лет, а затем продаст. Нет, Джо определенно не был ее отцом. Но кто такая Молли? Джин подняла альбом с фотографиями и замерла. Шаги на улице затихли. Она услышала, как загремела входная дверь, и кого-то позвали по имени. Снова раздалось дребезжание, и звук шагов удалился. Джин села на коробку и открыла альбом. Первые две страницы рассказывали о детстве Джона Парле. Десяток снимков венерианского дома на сваях, очевидно, на Бренди-Бич. Маленький мальчик в рваных розовых шортах, в котором она узнала Джо, стоял рядом с пышногрудой женщиной с суровым лицом. На следующих страницах Джо был уже молодым человеком. Он позировал у старого воздушного автобуса «Дюрафлайт». На заднем плане виднелись корявые коричнево-белые кисточные деревья. Очевидно, местом действия все еще была Венера. На следующей странице только одна фотография. Миловидная девушка с отсутствующим выражением на лице. На полях стояла корявая надпись, сделанная зелеными чернилами. «Ты идиот, Джо». Далее действие переместилось на землю. Бар, ресторан, большой групповой снимок, где Джо, безмятежный и напыщенный, стоял посреди десятка мужчин и женщин, скорее всего, его подчиненных. Дальше количество фотографий на страницах альбома резко снизилось. Очевидно, по мере того, как таяло благосостояние Джо, он лишался и желания фотографироваться. На двух мастерски выполненных фотографиях была запечатлена вульгарного вида блондинка с отливающими медью волосами. Подпись гласила: «Славному малому отверли». Последней в альбоме была фотография, отснятая в таверне «Ацтек» лет 20 назад. Об этом можно было судить по внешности Джо. Он стоял в дверях. С одной стороны от него находились два бармена в безрукавках и швейцар, азартный игрок, как помнила Джин. А с другой — четыре женщины в вызывающих позах. Подпись гласила: «Джо и компания». Под каждой фигурой стояло имя: Вирли, Мэй, Тата, Молли, Джо, Батч, Карл. Молли. С пересохшим горлом Джин изучала лицо. Неужели она смотрит на свою мать? Молли была тучной, грубого вида женщиной. Черты ее лица были мелкие, а кожа рыхлая, словно тесто. Профессия ее была очевидна, следовательно, надежды на то, что она все еще живет по соседству, почти не оставалось. Джин вернулась к календарям. За 2 года до даты своего рождения она нашла заметку. Внес залог за Молли и Мэй. Больше ничего. Если эта отвратительная Молли ее мать, то кто мог быть ее отцом? Джин фыркнула. Вряд ли Молли сама это знала. Сделав над собой усилие, Джин вернулась к созерцанию лица с маленькими поросячьими глазами. Взор девушки внезапно наполнился слезами, рот скривился. Джин продолжала смотреть, словно надеясь, что отвращение заглушит душевную боль. А каких родителей она ожидала найти? Древнего рыцаря и красавицу, спасенную им от дракона? «По крайней мере, — подумала Джин, — я могу пока надеяться на то, что мой отец был хорошим человеком. Просто в тот день он в первый раз напился в плохой компании». Она достала из альбома фотографию, поместила ее в карман и нерешительно поднялась на ноги. «Пора уходить». Джин вернула вещи в коробки и нерешительно посмотрела на тело Гема. Не слишком хорошо оставлять его здесь, на чердаке. Но понятия «гем» и «хорошо» в любом случае не были совместимы. Необходимо было тщательно удалить все отпечатки пальцев. Снизу раздался грохот двери. Хриплый голос закричал: «Гем! Гем!» Джин подбежала к окну. «Пора уходить. Кто-то, наверное, заметил, как Гем входил сюда». Она быстро спустилась по лестнице, проникла меж пластин жалюзи, выбралась на крышу сарайчика, соскользнула на землю и нырнула под покосившуюся ограду, выходившую в соседний тупик. Через 10 минут Джин уже была в своей комнате в Сан-Хаусе. Сбросив одежду, она встала под душ.